Глава 16. С нашими домами такое ни за что не получилось бы. Но здесь каменная кладка была неровная. Острые камни то тут, то там хорошо так торчали из стены, давая опору. Пару раз я чуть не сорвалась, но сцепила зубы, чтобы не материться, и полезла дальше. В босые ноги больно впивались острые углы. Но зато было проще нащупывать выступ за выступом. Руки занемели от постоянного напряжения, но я уже добралась до конца второго этажа. Оставалось только зацепиться за крышу и перелезть к трубе. Но в самом конце руки меня все-таки подвели, и я чуть не полетела вниз. Снизу донесся крик. Я, ломая ногти, заскребла одной рукой по камню, второй судорожно цепляясь за мокрую веревку. Под пальцы как раз попался узел, что меня и спасло. Оперевшись на него, я в последний раз оттолкнулась ногой, чувствуя острую боль в стопе. Дотянулась до металлического штыря, за который была зацеплена моя страховка. Подтянулась из последних сил и, сдирая колени о черепицу, свалилась на крышу. «Все, Лин, ты герой». Я похвалила себя, сидя на черепице и рассматривая рану на ноге. Кровь весело стекала вниз, по капле падая на землю. Я зубами оторвала кусок от рубашки, что была на мне. Сил распутывать узлы, чтобы использовать для перевязки мою страховку, уже не осталось. Кое-как замотала рану на ноге и обулась. Чуть ли не ползком перебралась по наклонной крыше до трубы дымохода. Вздохнула от облегчения, увидев, что каменный козырек для защиты от дождя находится довольно высоко, так что я смогу пролезть. Подошла обратно к краю крыши, посмотрела на Эйдена. Он стоял, задрав голову вверх, глядя на меня. «Мне просто открыть входную дверь? Меня не убьет, как Морта?» Он сперва кивнул, потом покачал головой. Что-то сказал, но я не расслышала. Потом добавил уже громче. «Лин, будь осторожна! Ничего не трогай, никуда не заглядывай. Сразу же беги вниз. Как найдешь дверь, дай мне знать. Я буду ждать с этой стороны. И не трогай ее, пока я не разрешу». Я отдала честь и вернулась к трубе. «Что же, Санта, посмотрим, как тебе это удается». Я с трудом протиснулась под козырьком и очутилась внутри трубы. Уперлась спиной в одну стенку, а ногами во вторую и медленно начала спускаться. И только теперь поняла, что ничего не вижу. Если на улице еще не окончательно опустилась ночь, и в слабом свете было видно хоть что-то, то внутри дымохода царила непроглядная тьма. Я приготовилась ползти на ощупь, но вслед за мной в трубу медленно опустился желтый светлячок. Эйден. Предусмотрителен, в отличие от меня. Я готова была его расцеловать сразу же, как окажусь рядом. Огонек его заботы придал сил, руки и ноги перестали дрожать, и я начала продвигаться уже уверенней. Бесконечно медленно я переставляла ноги, по миллиметру спускаясь в трубу. Рана на стопе зудела, и на каждое движение отзывалась острой болью. Но я все ползла. Когда мне начало казаться, что эта чертова труба никогда уже не закончится, при очередном движении нога не нашла опору, вторая нога соскользнула, и я с воплем рухнула вниз. Чертовски больно ударилась спиной о какую-то железку. Провела руками вокруг и поняла, что спуск окончен. Огонек вылетел из трубы вслед за мной, осветил пару метров впереди. Я оказалась в камине. Руки, как, наверное, и вся я, были в золе. Я вытерла пот с лица, снова чертыхнулась. Кое-как поднялась на дрожащие ноги, попыталась осмотреться. Но в слабом свете не было видно ничего дальше вытянутой руки. Пришлось идти наугад. Я старалась очень тихо ступать по каменному полу, радуясь, что под ноги не попадается никаких кастрюль или котелков. Судя по очертанию буфета и полок с посудой сбоку от меня, я была в кухне. Где здесь выход? Я даже не представляла, так что просто шла прямо, пока не наткнулась на закрытую дверь. Осторожно толкнула ее, открывая проход в темноту, и вышла в коридор. По шажочку я двигалась дальше, прислушиваясь к темноте впереди. Над головой началось какое-то шевеление, и я закусила губу, чтобы не закричать. От страха на глазах выступили слезы. Я попыталась идти быстрее, но нога адски болела. Содранные колени тоже напоминали о себе. Спертый воздух заполнял легкие. А к страху перед темнотой добавился ужас от того, что со всех сторон послышались шепотки. То ли мне это казалось от испуга, то ли здесь и правда что-то было. В памяти всплыл образ Барыкина, его издевательская усмешка и вкрадчивый голос. Я оступилась, и голос зазвучал отчетливее. Он напомнил, какая я никчемная, раз мне по 10 раз приходится повторять одно и то же. Я уже не понимала, звучит он только у меня в ушах или доносится отовсюду из темноты. Светлячок над головой начал тускнеть, словно на него давила окружающая чернота. Усталость и боль наполняли тело, а страх и ощущение безысходности туманили сознание, пока я шла вперед. Позади что-то заскрипело, шепот усилился, и я, забыв все предупреждения, рванула к двери, которая, по моим расчетам, находилась где-то впереди. Но впереди оказалась лишь стена, завешенная тканью. Я пошла вдоль нее, всматриваясь в темноту. Шепотки приближались. Над головой вновь что-то заколыхалось. По лицу мазнула паутиной, и я не выдержала. Заорала, прижимаясь спиной к стене, и зажмурилась, ожидая, что вот-вот сойду с ума. «Лин, что с тобой?» Знакомый голос раздался так близко, что я вздрогнула. Эйден где-то рядом. Оставалось лишь найти эту чертову дверь. Я сделала еще несколько шагов вперед и с облегчением увидела арку с деревянными створками. «Эйден!» Над головой зашелестело, запищало множеством тоненьких голосов. Я кинулась к двери, потянула из пазов большой засов, не слушая Эйдена, который продолжал что-то мне говорить. Толкнула дверь еще раз и еще. Она подалась буквально на миллиметр и остановилась. Я отошла на шаг и навалилась на нее плечом. Еще несколько сантиметров. На меня дохнуло свежим воздухом. В образовавшуюся щель протиснулись стальные пальцы. Эйден рванул дверь на себя, и я, наконец, увидела его обеспокоенное лицо. Слезы облегчения хлынули из глаз. Я бросилась ему на шею, прижалась всем телом, обнимая его, вдыхая его запах. Он крепко обнял меня, гладя по волосам. «Ты молодец, Лин. «Молодец! Тише, моя хорошая, ты справилась!» Я не хотела отпускать его, и он тоже не спешил отстраняться. Приподнял меня и унес от двери. Осторожно поставил на землю и положил руки мне на плечи, чуть отодвигая и внимательно рассматривая. «Элин, ты вся...» Он провел большим пальцем по моей щеке и улыбнулся. «Вся в саже!» А из темноты раздался слабый голос. «Эй, Лин, говорят, из тебя вышел отличный взломщик». «Морт!» Я хотела подбежать к нему, но стоило сделать шаг, больная нога подвернулась, и я упала бы на землю, если бы Эйден не подхватил меня. Он помог мне сесть и сделал огонек над нами ярче. Свет дотянулся до Морта, который чуть приподнялся на локте. Выглядел он паршиво. Бледный, в разорванной одежде, с темными кругами под глазами. «Лин, ты вообще где была? Выглядишь хреново. «И что это у тебя в волосах?» Я провела рукой по волосам, на которые налипла паутина. «У тебя там что? Огромный жирный паук?» Я завизжала, пытаясь стряхнуть с себя липкую гадость, а Морт хрипло рассмеялся. «Ты придурок!» Я нащупала возле себя камушек и швырнула его в Морта. «Не знал, что ты боишься пауков. Но я серьезно, Лин, видок, что надо». Я опустила взгляд. Юбка, все еще завязанная на бедрах, задралась, почти полностью оголив ноги. Разорванная рубашка обнажала часть живота. Добавить сюда черное от сажи лицо, паутину в волосах и портрет готов. Пока мы переругивались с Мортом, Эйден отошел и вернулся с обеими сумками. Опустился рядом. Я в это время судорожно пыталась оправить юбку и развязать тугой узел, чтобы прикрыть ноги. Вздрогнула, когда коленки коснулись прохладные пальцы. «Больно?» Эйден посмотрел мне в глаза. Я рванула узел, но он остановил меня. «Давай я сперва подлечу». Он покопался в сумке Морта, вытаскивая наугад пузырьки. «Синяя, пузатая». «Спасибо». Достал круглую бутылочку синего стекла, откупорил пробку и смочил какой-то лоскут. Прижал по очереди к моим ссадинам на коленях, бережно стер грязь. Затем помог справиться с узлом на юбке и расправил ее. «Что с ногой?» Я расшнуровала ботинок, сняла, освобождая стопу, обернутую куском рубашки. Повязка уже полностью пропиталась кровью. Эйден нахмурился, уселся поудобнее и осторожно положил мою ступню себе на колени. «Лин, я смотрю, ты там по полной развлекалась, пока я тут валялся». В голосе Морта послышалось беспокойство. Эйден шикнул на него, осторожно разматывая повязку. Я зажмурилась, когда он провел пальцами вдоль краев раны. Вылил на нее половину синего пузырька и крепко сжал мою ступню. «Сейчас потерпи». Я стиснула зубы, когда кожа на ноге стала плавиться. Во всяком случае, так мне показалось в первую секунду. Но потом жар отступил, и осталось только сильное покалывание, а затем прошло и оно. Рана пульсировала, но кровь больше не сочилась. Эйден забинтовал мою ногу, снова порылся в сумке и протянул мне форменную рубашку Морта. «Надень. Воды пока нет, но, надеюсь, в доме сможешь умыться». «Спасибо». Я, не задумываясь, стянула себя изодранную рубашку и надела форму. Морт усмехнулся, а Эйден резко отвернулся. «Лин, мы же еще здесь». «Прости, я не подумала». «Ну, лично я не против. Можешь повторить, если хочешь». Морт снова закашлялся под конец фразы. «Эйд, дашь огня?» Эйден помог ему прикурить, а я подползла поближе к Морту. «Ты как?» «Хуже, чем раньше, любовь моя. Эта печать из меня не только душу вытянула, но и всю силу высосала. Я теперь такой же, как и ты. Ни капельки магии. Да и боль никак не уходит». Он кивнул на сигарету. «Это уже вторая, а толку чуть». Я подняла голову, посмотрела на Эйдена. «Эйд, я же могу ему помочь. Как тебе?» «Нет, Лин». Он ответил слишком резко, а Морт переводил взгляд с меня на него. «В чем дело? Как помочь?» «Но почему?» «Потому что он полностью пуст. И твои?» «Твоя помощь уйдет в никуда. Я ведь говорил, что если остается хоть кроха магии, тогда можно восстановиться быстрее. А в его случае помогут только время и нормальный отдых». Я поджала губы. «Может быть, мы уже зайдем в этот несчастный дом? Или мне одному становится холодно?» Морт со стоном поднялся, Разорванная рубашка и жилет болтались, открывая его кожу прохладному воздуху. Я почувствовал угрызение совести от того, что забрала его рубашку. Эйден помог мне встать и придерживал за талию, пока я в одном ботинке хромала до дверей. Внутрь вошли беспрепятственно. Эйден потратил еще немного сил на то, чтобы зажечь огонек под потолком холла, в котором мы оказались. При свете дом не казался таким страшным. Да, почти везде висела паутина, списком вылетели в ночь летучие мыши, но никакого шуршания, никакого инквизитора, что нашептывал мне прямо в сознание. Мы не стали подниматься на второй этаж. Сперва прошли в одну из комнат на первом. Это оказалась гостиная. Морт со вздохом упал на узкий диванчик, взметнув в воздух кучу пыли. Ноги ему пришлось закинуть на подлокотник, голова болталась с другой стороны. Эйден усадил меня в кресло напротив дивана. Кроме шкафов, забитых книгами, небольшого столика у стены и еще одного кресла, другой мебели здесь не было. На полу изъеденный молью ковер, почти превращающийся в пыль под шагами Эйдена. Фальшивый камин напротив двери, камни внутри светлые, без следа огня или сажи. Посмотрю, не пересох ли колодец. Эйден прошел гостиную насквозь и скрылся за одной из дверей. Так, значит, ты вскарабкалась по стене, влезла в дымоход, вылезла уже внутри дома и просто открыла дверь? Морт сцепил руки под головой и чуть приподнялся, глядя на меня. Я кивнула. И после этого ты говоришь, что не грабишь старушек? Только очень и очень богатых. Мы улыбнулись друг другу. Лин, ты смелее, чем мне казалось. А ты тупее, чем я думала. Он резко вскинулся, садясь на диване. Зачем ты вообще полез к этой двери, если знал, что там ловушка? Для тебя старался. Морт, мы думали, что ты больше не вернешься. И как? Ты сильно переживала? Так сильно, что полезла босиком по стене, лишь бы все было не напрасно. Как приятно слышать, любовь моя. Простите, что прерываю ваши любезности, но у нас есть вода. Эйден подошел ко мне и протянул руку. Лин, ты первая. Я поднялась, и он помог мне пересечь гостиную. За той дверью оказался небольшой тамбур, из которого мы вышли в широкую ванную комнату. Посреди помещения стояла металлическая купель. Рядом с ней низкий железный столик, покрытый пылью, на котором до сих пор лежали куски мыла, стояли баночки с чем-то давно сгнившим. На дальней стене висела почерневшая катка с цепью, как ванна Эйдена, только раза в три больше. Но самое главное, возле купели стояло ведро с водой. Эйден протянул мне когда-то бывшее пушистым полотенце. Сейчас от него исходил затхлый запах, но оно было относительно чистым, а главное — сухим. Он вышел за дверь, и я с удовольствием скинула одежду, оттерла кожу от сажи, сняла с волос паутину, вытерлась насухо и оделась. Стало гораздо легче. Я вернулась в гостиную и заняла диван, когда Морт отправился умываться. «Если хочешь пить, я набрал воды во флягу, и у нас осталось немного еды». Я смочила горло и отдала флягу Эйду. Когда Морт вернулся, я поднялась. «Давайте найдем его кабинет и закончим уже с этим». Кабинет Мариуса оказался в противоположном крыле на втором этаже. Сперва мы наткнулись на его спальню, где посреди большой комнаты стояла огромная кровать со столбиками. Прошли в соседнюю дверь, и мое сердце забилось быстрее. Я стояла на пороге того места, куда так стремилась попасть, и не решалась войти. «Смелее, Лин, тут уже нет ловушек». Морт не сильно пихнул меня в спину, и я шагнула в кабинет. У большого окна, за которым сейчас сгустилась ночь, стоял массивный стол. Абсолютно пустой, не считая стопки книг с краю и подсвечника под три свечи. Я подошла к столу, поискала выдвижные ящики, но ничего не обнаружила. Просто стол. Четыре ножки и столешница без каких-либо потайных отсеков. Я обернулась, но свет под потолком стал тусклым, и у дальней стены было невозможно ничего разглядеть. «Эйд, ты в порядке?» Он помотал головой, опускаясь на пол. Мы с Мортом подбежали к нему с двух сторон. Морт подхватил его, помог сесть поудобнее, хотя сам при этом снова застонал от боли. Я прижала ладонь ко лбу Эйда. Ледяной пот стекал по его вискам, кожа побледнела. «Простите, свет сейчас погаснет». «Эйд, не трать силы». Тусклое свечение под потолком задрожало и погасло. Мы остались в темноте. «Морт, там на столе у окна были свечи. Неси их сюда. Эйден, дай руку, я помогу». Я придвинулась к нему поближе, взяла его ладонь, как в прошлый раз, прижала к своей щеке. «Лин, я не могу больше об этом просить. Это и тогда было лишним». «Свечи я нашел». «Молодец, Морт. Можешь дать нам пару минут?» Я была бесконечно благодарна Янгу за то, что на этот раз он обошелся без ехидных замечаний. Я прикоснулась пальцами свободной руки к лицу Эйдена, погладила по щеке. Нежность затопила меня, и я не стала сдерживаться. Дотянулась губами до его губ. Прикоснулась, ощущая, как он отвечает на поцелуй. Прижалась грудью к его груди, обхватила за шею, чувствуя, как его руки оказываются на моей пояснице. Эйден прервал поцелуй, тяжело дыша. «Лин, так нельзя, я не имею права». «Мне сейчас очень нужно, чтобы ты был в порядке. Я не справлюсь без твоей помощи». Мы едва выдыхали слова, но оба, кажется, понимали, что или так, или нам придется ждать до утра, а времени у нас почти не осталось. «Прости меня». «За что?» Вместо ответа он вновь поцеловал меня, проникая языком между моих губ. У меня в голове взорвался фейерверк. Сладкая боль потекла от сердца по всему телу. Эйден целовал страстно и в то же время нежно. Одной рукой гладил меня по спине, второй обнял за шею. Я умирала от удовольствия в его руках, мечтая, чтобы это никогда не заканчивалось. В голове билась только одна мысль — держаться. Не дать ему понять, что этот поцелуй именно то, чего я так желала все это время. Когда над нами вновь засветился теплый огонек, Эйден разорвал объятия, напоследок заглянув мне в глаза. Мне показалось, что я увидела там тень надежды, но, скорее всего, мне просто очень хотелось это видеть. Морт принес подсвечник, а Эйден зажег свечи. Огонек над нашими головами погас. Я взяла подсвечник и пошла по кабинету. С радостным удивлением наткнулась на большой секретер, прятавшийся в темном углу. Вот уж где не было порядка. Я порылась в выдвижных ящиках и нашла еще связку свечей. Вернулась к столу, накапала воском прямо на столешницу и закрепила свечи. «Лин, чем я могу тебе помочь?» Морт медленно подошел ко мне. Я протянула ему подсвечник. «Посвети мне, пока я тут копаюсь». Я сгребла с секретера все бумаги, до которых смогла дотянуться, отнесла к столу и осторожно свалила в стороне от горящих свечей. Раскрыла дверцы, собрала все, что лежало на полках, и снова вернулась к столу. Это, конечно, займет немало времени, но здесь точно что-то отыщется. Когда секретер опустел, а на столе скопилась гора книг, бумаг и свитков, я вздохнула. «Лин, моя очередь тебе помогать. Если есть что-то не на латыни, давай я поищу. А лучше, если ты напомнишь, как начиналось то заклинание». «Мессиас обскура». Я покопалась в свитках, выбрала несколько штук и отнесла Эйдену вместе со свечой. Он так и сидел на полу, привалившись к шкафу. Морт сел на подоконник возле стола и выбрал книгу потолще. Пролистал, вернул на стол, взял новую. «Лин, они все на латыни». «Попробуй свитки». «Ни хрена не видно. Эйд, может, дашь чуток света?» «Морт, оставь его. Он сейчас единственный, кто сможет в случае чего нас вытащить. Так что дай ему немного отдохнуть». «Лин, а ты ведь не знаешь, как некоторые маги быстро восстанавливают свой магический запас?» Он оторвался от свитка и с ухмылкой посмотрел на меня. «Прости, что лишаю тебя удовольствия мне это сообщить. Знаю». «Так в чем же дело? Или наш ледяной друг против твоих горячих объятий?» «Морт, заткнись. У меня пока еще хватит сил сломать тебе пару костей», — раздраженно подал голос Эйден. «Эйд, это решило бы часть наших проблем. Или Лин не в твоем вкусе?» Я схватила книгу потолще и треснула Морта по плечу. Что-то просвистело мимо, и в голову Морта врезался обломок свечи. «Еще слово, и у нас точно будет полчаса без твоего присутствия». Морт, наконец, замолчал. Кабинет погрузился в тишину, нарушаемую только шелестом страниц. Я бегло пролистывала толстые книги и откладывала в сторону те, которые точно не пригодятся. Морт с Эйденом просматривали свиток за свитком, но пока не давали знать, что обнаружили что-то полезное. От напряжения начали болеть глаза, но я не позволяла Эйдену вновь использовать магию. «Лучше пусть останется про запас, если что-то пойдет не так». Злая шутка Морта заставила сосредоточиться на поисках. Спустя несколько часов я готова была сжечь всю кипу бумаг, скопившуюся под столом и на столе. Ничего полезного, ни единого слова. «Эйден, есть что-нибудь?» Он молча покачал головой. «Морт?» «Прости, любовь моя. Только исследование по перемещению в пределах нашего мира». На столе не осталось ничего, чтобы я не просмотрела. Я треснула кулаками по столешнице. Морт отложил в сторону свиток и посмотрел на меня. «Лин». «Да к черту все. Грёбаный Барыкин, грёбаный Мариус, грёбаный ваш совет сильнейших». Янг спрыгнул с подоконника, сжал мои плечи. «Все, приходи в себя. Мы еще не все проверили. Может быть, что-то в шкафах, может быть, в спальне. В конце концов, утром кинем заклинание поиска. Вдруг удастся найти его следы». «Ты и сам-то в это веришь?» «Лин?» Негромко позвал меня Эйден. «Секретер от слова «секрет». Ты проверила потайные ящики?» В душе вновь затеплилась надежда. А вдруг и правда Мариус просто спрятал свои тайны подальше? Я распахнула дверцы секретера и принялась искать выемки и выпуклости, которые могли оказаться скрытыми кнопками. Осторожно водила пальцами, нажимая на все, что казалось подозрительным. Когда с негромким щелчком выскочил ящичек, я чуть не подпрыгнула. Сердце заколотилось. Внутри лежала потрёпанная книга. Я раскрыла ее и приблизила свечу. Цифры, записи, снова цифры. Какие-то долги, расписки, большие суммы денег со знаком минус. Его личная бухгалтерия, судя по всему. Но наличие одного потайного ящика давало надежду, что будет и другой. И когда он открылся... А в тонкой книге для записей я увидела знакомые слова. Я схватилась за угол секретера, чтобы не упасть. В глазах потемнело. Не может быть. «Лин, что там?» Морт осторожно отвел в сторону мою руку со свечой. Эйден неслышно подошел и взял меня за плечи, помогая удержаться на ногах. «Пора прощаться».